Глава 52. Стены столицы показались в разрывах листвы. Ролан пришпорил коня, прижался к взмыленной шее. Скакун, чуя скорый отдых, вытянулся струной, стелясь над землей. Копыта едва касаются земли, а на широких ноздрях закипает кровь. Отряд вырвался из леса на голую равнину, помчался вдоль горной гряды к разрастающимся стенам. Трава захлестала по сапогам, порой доходя к коню до груди. Сзади закричали. Ролан приподнял голову и заскрежетал зубами. Наперерез движется конный отряд дворфов в латах, на манер железного клана. На скаку опускают массивные копья. «Откуда они тут?» — выругался Ролан, оглянулся на измученных дорогой товарищей, на вымотанных скакунов. «А, в пекло это все!» «Ты что удумал?» — заорал Галахад, перекрывая вой встречного ветра. Ролан зловеще захохотал и принялся настегивать коня. Животное прибавило ход, выжимая последние капли силы из перегретых мышц. Дворфы вышли на лобовой удар. Ролан выхватил меч, взял обратным хватом. Оскалился по волчьей, наклонившись, завыл на ухо коню. Подобрался, остановив взгляд на одном единственном дворфе. Разглядел сияющие за забралом темные глаза, тонкие морщинки в уголках и собственное отражение на отполированном нагруднике. Холодный блеск наконечника копья, нацеленного в грудь. Ноги напряглись, одним движением заскочил на спину и прыгнул еще выше за миг до столкновения. Дворф заорал, кони сшиблись, в последний момент попытавшись уклониться. Ролан обрушился на врага сверху, как коршун, широкий клинок пробил забрало, легко рассек металл, увлекаемый инерцией. Вместе ударились в скачущих позади. Строй сломался, образовалась куча мала из орущих и месящих копытами воздух животных. Ролан получил ощутимый удар в бок. Проскакавший мимо почти разморжил ладонь, но следующего встретил короткий взмах клинка. Дворф молча вылетел из седла половинками, скрепленными куском доспеха и кожи. На затылок обрушился боевой топор, парень извернулся. Меч скользнул вдоль топорища и ударил в подмышку. Враг завизжал, уносясь прочь, где его смял Галахад. Степняки вклинились в образовавшийся зазор и окончательно разметали конницу. Только двое упали в траву, сбитые ударом копья. Но и они специально подставились, давая товарищам больше свободы. Ролан, сцепив зубы, ухватил скачущего мимо дворфа за ногу, вырвал из седла. Взялся за узду, запрыгнул в освободившееся седло. Заорал, указывая мечом на ворота столицы, и пришпорил коня. Перепуганное животное подчинилось, а оставшиеся воины последовали за королем. Разбитые дворфы погнались за ними, но быстро отстали и затерялись среди высокой травы. Ворота тяжело распахнулись навстречу. Отряд влетел в проход, не сбавляя скорости, понесся по главной улице. Подкову высекают снопы искр, гремят, как горный обвал. Ролан натянул поводья, и трофейный конь стал на дыбы, дико вращая глазами и хрипя. Король оглядел отряд. От первоначального состава осталось едва ли половина. Люди измучены, он сам не лучше. В голове щелкнуло, и напряжение последних дней схлынуло, оставив лишь тянущую слабость. Сполз с коня и только сейчас осознал, что продолжает сжимать меч. Спрятал его в ножны и развернулся к народу. От высокого шатра на отдалении от ворот к нему пробивается Жизель. Ролан помахал мачехе и шагнул навстречу. Разбавленное вино зашипело в глотке, как в раскаленной трубе. Ролан отнял кубок от рта и опустил голову. Нет сил смотреть в глаза Жизель. За стенами шатра гремят барабаны, громко смеются люди. Войско радуется возвращению короля, но ему самому это горше соленого хрена. «Я идиот!» — выдохнул Ролан, оставив кубок и сгорбившись. «Беспросветный тупица!» Жизель молчит, она сидит за столом напротив пасынка, сложив руки на груди. Черные волосы перехвачены на лбу широкой лентой и заплетены в тугую косу. Плечи и торс обтягивает кольчуга, скорее подчеркивающая крупную грудь. «Знаешь», — продолжает Ролан, — «я хотел сокрушить легион этим отрядом. Да, вымотать их, довести до истерики Алаина. А что в итоге? Ну, убили мы десяток другой ушастых, ну, угнали пару телег провианта. Так Онт поставил им еще пять, усилил своими воинами, а я потерял половину отряда, оставил город на тебя одну». Голос задрожал, отчетливо проступили нотки скорых слез. Ролан сгорбился сильнее, упер локти в колени и свесил голову. Все эти дни он убеждал себя, что план сработал, что все получилось, но сейчас, добравшись до города, осознал всю глубину провала. Жизель молча поднялась, обошла стол и встала перед ним. Взяла пятерню за подбородок, подняла, вынуждая выпрямиться, заглянула в глаза. Глубоко вздохнула и обняла, прижала к себе. «Все в порядке, больше так не ошибешься». «Мне так жаль». «Не извиняйся, просто стань лучше». Роланд втянул воздух носом, отгоняя слезы, зажмурился и шумно выдохнул. Отстранился от мачехи. «Спасибо». «Обстановка?» Жизель отступила, вернулась на место и заговорила. «Все не очень хорошо. Алаина в двух днях от нас. Я не могу развернуть войско за воротами из-за набегов дворфов в город. Да, они пробираются тайными ходами и вырезают всех, до кого дотянутся. Приходится держать гарнизоны по всем районам. У нас выбор, встретить их в чистом поле и рискнуть городом за спиной или держать осаду». «Плохо», — выдохнул Ролан, — «очень плохо». «Да, подкрепления идут из степи полным ходом. 3 дня и будут в королевстве. Легионы прибудут через 2 месяца». Ролан тихо застонал. Алаин с тревогой косится на крытые повозки дворфов, расположенные в стороне от лагеря, освещенные только лунами. В ту сторону отводят пленных людей, и те не возвращаются. Порой ветер доносит глухое рычание и, что более жутко, неразборчивую речь. Дворфы никого не подпускают к ним, а на все вопросы отмалчиваются. Он же посмеивается и называет содержимое сюрпризом. Сам король дворфов проводит вечера в собственном шатре с музыкантами и танцовщицами. Хотя больше с танцовщиками. До Лаина дошли разговоры, что он платит некоторым легионерам за танцы. Владитель зажмурился и мотнул головой. Скоро это все кончится, и, пожалуй, он сделает одолжение империи. Убьет Онда. Если уж убийство человеческой игрушки императрицы ему не простят, то избавление от подгорного монстра зачтется. Хотя бы в памяти народа. Айла прикусила губу, наблюдая за шатром их мощи. На земле горят невидимые обычному глазу символы. Воздух рябит, как в жаркой пустыне. Силой тени внутрь не пробиться, да и там клинки не призвать. Зайти самой невозможно. Черный клинок выскользнул из запястья и сразу распался в клочья тумана. Великая тень перевела взгляд на шатер Алаина, задумчиво постучала пальцем по бедру. Ветер шуршит листьями в кронах, играет волосами. Женщина сидит на толстой ветке, надежно скрытой от чужих глаз. В стороне расставлены клетки с чудовищами. Слышно, как они переговариваются или требуют у стражи пыльцу фей. Может убить полководца? Это значительно облегчит положение дел для молодого королевства. Нет, люди должны сами управиться, ведь не могут они всегда полагаться на нее в открытой конфронтации. Да и без Лаины битва будет не такой интересной. «Ну, кое-чем я помочь все-таки смогу», — пробормотала Айла, растворяясь в сумраке. Глава 53. Проход в стене узок настолько, что идти возможно только боком. Потолок то и дело чиркает по макушке. Кремл, сын Олана, командир отряда боевого молота, остановился перевести дух. Их мощь, король Онд, послал их за головой человеческой женщины, близкой правителю захватчиков. В прошлый раз был послан только один воин. Увы, люди сильны в бою, но теперь все будет иначе. С ним 12 бойцов, вооруженных и тренированных, лучших из лучших. Вчера они обнаружили цель и продолжили следить, передвигаясь тайными ходами. В незапамятные времена дворец возводили их предки, и они знали, что рано или поздно проходы пригодятся. Кремл сдвинул неприметную заглушку и припал к дырке глазом. Женщина сидит за столом спиной к стене, омерзительно высокая с отвратительно распущенными волосами. Под тонкой тканью рубахи угадываются крепкие мышцы. Не мудрено, что предыдущий проиграл. Кремл стукнул 3 раза пяткой по полу. Условный знак разделиться на 2 отряда и вырываться через разные проходы. Продвинулся к потемневшему от древности рычагу, взялся за него, ощущая шероховатую поверхность. Оглянулся, на другом конце коридора заместитель взялся за такой же рычаг. Кремл поднял ладонь, оттопырил 3 пальца. Загнул 1, воины поудобнее перехватили оружие. Загнул 2. Дворфы приготовились к рывку и короткой схватке. Ха! Казни! 3-й палец начал сгибаться, Кремл перенес вес на рычаг и упал. Теневой стилет пробил основание шеи, раздробив самый хрупкий позвонок. Остальные дворфы повалились следом. Жизель выпрямилась в кресле, оглядела комнату, пытаясь понять, откуда был звук. Перевела взгляд на тень, сидящую напротив. Айла методично нарезает жареное мясо столовым ножом, накладывает трезубой вилкой и, обмакнув соус, отправляет в рот. «Так ты решила нам помочь?» — спросила Жизель, беря кубок с вином. «Не напрямую», — сказала гостья, — «тайно». «Убьешь Шонда и Алаина?» «Нет, ни в коем случае». «Почему?» «Это ваше дело», — отрезала тень. «Молодое государство должно своими силами перебить врагов, а не полагаться на наемных убийц. Нужно соблюсти лицо». «А после войны?» — с интересом спросила степнячка, пригубила вино. «За милую душу. Главное — справедливая оплата». Жизель подвигала бровями и вкрадчиво спросила. «Сколько стоит голова императрицы?» «Два таких королевства», — с улыбкой ответила Айла. «Аристократы высшего круга крайне дороги. Придворные начинаются от 20 платиновых монет». «В чем тогда твоя помощь заключается?» — с разочарованием выдохнула Жизель. «Слышишь?» — тень поднесла ладонь к уху, хитро улыбнулась. Жизель повернулась, где-то за стенами шуршит, скрипит и булькает, будто человек со вспоротой глоткой пытается уползти. «Крысы», — с улыбкой пояснила тень. «Мои мальчики очень хороши в уборке крыс. Для тебя, по случаю знакомства, услуга бесплатная». Жизель широко улыбнулась, взяла бутыль вина и, наклонившись, долила гостя. Армия выходит из ворот города под звуки множества рожков. Кавалерия горцует в ожидании боя, пехота выстраивается в боевые порядки. Остальная масса торопливо возводит оборонительные сооружения на подступах. Тяжелая конница железного клана выстроилась, готовая пришпорить коней и опустить исполинские копья. На стенах тесно от лучников, а на башнях спешно монтируют скорпионы. Роланд прислушался к скрипу могучего лука с остальной тетивой, что натягивается исполинским воротом. Довольно улыбнулся и выпрямился в седле. Он все еще может проиграть, но дела явно налаживаются. Разведчики докладывают, что легион прибудет к полудню. Может, они сразу бросятся в бой, а может, будет время для дипломатии. Молодой король поскреб щетину на подбородке. Если подумать, то он напрочь забыл, из-за чего Алаин пошел на него войной. А может, и не знал. Нет, это уже не важно. Никакой дипломатии. Проклятые эльфы-дворфы пролили слишком много крови. Слишком? А есть приемлемое количество крови? Если бы легион уничтожил одну крепость, он бы их простил? А если бы убили одного человека? Сколько убитых нужно для начала войны? Сколько крови отделяет резню от рукопожатия? Парень утер лицо ладонью и шумно выдохнул. Нервничаешь? Галахад подвел коня, и двое парней помогли старику взобраться в седло. С великим почтением и радостью, но Ролан ощутил укол в сердце. Совсем недавно степной король запрыгивал на коня с места, в доспехах. Есть немного. Это нормально. Сейчас решается судьба человечества. Будем ли мы жить в степи до конца веков, или же возвратим исконные земли? Я так рад, что участвую в этом. «Может», — начал Роланд с тревогой, глядя на названного деда, и осекся. «Нет, ничего». Галахад был рожден для битвы, его воспитывали с ненавистью к нелюдям и с пылкой любовью к павшим. Даже умирая, он будет ползти в бой за людей, за свой клан и дочь с внучкой. Отослать его за стены — это куда хуже оскорбление. «Осталось только дождаться ушастых с карликами», — хохотнул старик, грохнул кулаком по нагруднику. «Надеюсь, они не опоздают». Улан, сын Ольдера, пригладил бороду, предварительно смочив пальцы в душистом масле. Комната в подземной столице залита светом из магического кристалла, закрепленного над столом. Сбоку стоит сундук золотых монет, рядом стопка бумаг. Дворф внимательно читает одну, хмурит брови. Расходы растут, доходы падают. Заказ короля Онда на вооружение привел к скачку цен на металл и оттоку рабочих из других отраслей. Чувствуется острая нехватка рук, если речь идет не о добыче железной руды. Грибные фермы простаивают, пещерные озера с разведенной рыбой скоро придут в негодность, а качество воздуха из-за постоянно работающих плавилин ужасно. Скоро экономика треснет, и королевство останется с тысячами молотов и топоров на каждого жителя, но без снабжения. «Если он проиграет», — поправил внутренний голос, — «но и тогда отношения с империей будут испорчены. Вырастут пошлины и налоги, придется взвинчивать цены, а это ударит по объему продаж. А ведь конкуренты из провинции не дремлют. Да и что потом делать со всем этим оружием? Продавать десяток за медную монету?» Улан в который раз покачал головой и вознес мольбу древним богам, чтобы король Ролана держал верх. Тогда будет хотя бы призрачный шанс на удержание стабильности и обширный рынок сбыта оружия. Луиджина идет по коридору вдоль запертых изнутри дверей. На губах девушки играет легкая улыбка, но в глазах плещется грусть. Планы исполняются, но так много случайных факторов, что начинает казаться, что они не случайны. Часть аристократов из списка смертников скрылась. Своеволие Алаина и неизвестные планы Онда, посвященные известному желанию. Если Ролан не справится, то она не только потеряет любимого, но и сдвинет конечную цель. Весь план строится на отсутствии внешнего врага у только что образованного альянса. Девушка сжала кулачки и прикусила губу. Лишь бы все было как надо. Лишь бы. Глава 54. Орел схватил мышь-полевку, пронесясь над травой, задевая верхушки кончиками перьев. Не то чтобы он был голоден, она сама виновата. Сидела на открытом месте. Птица набрала высоту и, расправив крылья, понеслась к скальной гряде. Внизу двуногие выстраиваются в ровные ряды. Орел заложил круг, заинтригованный видом, полетел к лесу и резко изменил направление. На ветвях рассаживаются угольно-черные вороны. Связываться с ними себе дороже. Нечто мелькнуло и ударило в оперенную грудь. Орел отчаянно замолотил крыльями, завалился и камнем рухнул в траву, пробитый стрелой. Мышь-полевка выскользнула из схватки когтей и, мелко дрожа, поспешила прочь. Вороны проводили ее ленивым взглядом. Их ждет добыча посочнее. Легион выходит на равнину под бой барабанов, громогласные выкрики и мерный стук мечей об щиты. Впереди, огибая пехоту, несется кавалерия. На телегах могучие валы тянут собранные осадные орудия, от вида которых у Ролана похолодело в животе. Первый ряд и боковые держат массивные щиты, по виду дополнительно усиленные. Второй, третий, четвертый и пятый ощетинились копьями. Замыкают лучники, а с тыла их прикрывают выстроенные в линию телеги. «Быстро идут», — пробормотал Галахат, указав рукой. «Гляди, а вон карлики». Дворфийская пехота выходит, будто из-под земли. Ролан сощурился, стараясь разглядеть родовые знамена, но нет даже войсковых. Перевел взгляд на кавалерию, что движется, не вырываясь вперед. Ясно. Когда железный клан пойдет в атаку, их засыплют стрелами и ударят с флангов. У каждого кавалериста по легкому копью. Этого более чем достаточно, чтобы сломать таранный удар. Но без него не проломить строй легиона. Ролан тяжело выдохнул и повернулся к деду. Вздохнул еще раз и сказал с тяжелым сердцем. «Многие погибнут». Галахат глянул на названного внука и засмеялся, как от хорошей шутки. «Мы воины. Только дурак будет брать меч и рассчитывать дожить до старости». «Но ты ведь дожил?» «Но не рассчитывал. Похоже, наши приятели рвутся в бой». «Не будем заставлять их ждать», — гаркнул Ролан, выхватывая меч и ударяя коня пятками. «Золотые слова!» — засмеялся Галахат, издал горловой вопль и сорвал коня в галоп, скидывая меч над головой. Железный клан последовал за ним, превращая степного короля в острие таранного удара. Следом помчалась пехота, а легкая кавалерия с луками наготове понеслась перехватывать конницу врага. Конь Ролана не сдвинулся с места. Парень озадаченно опустил взгляд. Перед животным, уперев ладошку в грудь, стоит Кэрис. Скакун притих и дрожит, боясь даже дышать. «Ты что творишь?» — выпалил Ролан, отчаянно глядя вслед Галахаду и остальному войску. «Дедушка велел придержать тебя», — виновато ответила Кэрис. «А старших надо слушаться». «Прочь!» — завопил Ролан. «Его же убьют!» «Нет». «Я старше тебя». «Но не старше дедушки», — ответила Кэрис, опуская взгляд в землю. Ролан отчаянно закричал. Конные лучники оттянули кавалерию, но левый фланг не защитили. Железных сбили с курса, завязался короткий бой. Но весомая часть атаки исчезла. Галахат на полном скаку, не прекращая смеяться, влетел грудью в лес копий. Заточенные наконечники скользнули по выпуклому металлу. Но не все. Один пробил и вышел из спины. Смех захлебнулся, Галахада вышибло из седла. Тот приземлился на ноги, поддерживаемый копьем. Шагнул вперед, занося меч. Спины воинов железного клана скрыли за собой старика. Закованные в стали, они врезались в первый ряд, погибая на копьях, но проламываясь вперед. В образовавшийся пролом ворвалась пехота. Ее встретили короткие мечи, топоры и боевые молоты. Кэрис, не поднимая взгляда, отступила в сторону и пробормотала. «Теперь можно». Жеребец брата пронесся мимо, вырывая копытами комья земли. Девочка постояла несколько мгновений и рухнула на колени, пряча лицо в ладонях. Ролан ворвался в раздробленные ряды врага, вертясь в седле и рубя всех, у кого уши длиннее пальца. Коня под ним убили, и животное, падая, замолотило копытами, придавило дворфа. Парень выскочил из седла и обрушился на воина со щитом. Тот заученно закрылся, готовый ударить коротким клинком. Ролан одним движением припал к земле и отсек оголившиеся ноги у лодыжек. Промчался мимо, прорываясь в центр легиона к лучникам. Воздух разрывает свист стрел и вопли умирающих. Два войска смешались, эльфы сбиваются в группы, прикрывая друг друга. Без паники, методично и отточенно убивая наседающих людей. Перед сомкнутыми щитами вырастают валы трупов, но то и дело их пополняют легионеры. В затылок ударил молот, в глазах вспыхнули черные звезды. Ролан завопил до разрыва связок, крутанулся, разрубая дворфа от плеча до пяток. Под ребра вонзился меч. Погрузился на три пальца, сердце кольнуло. Ролан начал поворачиваться, но эльфов смяли двое латников. Парень попятился, блокировал тычок копья в лицо вялым взмахом. Наконечник свистнул мимо, но рассек скулу. Уцелевшие ряды смыкают щиты, на плечи им легли копья. Атака увязла, с линцой заключил Онт и пригубил вина из изящного хрустального бокала. Алаин остро взглянул на него, не зная, восхищаться таким спокойствием или отшатнуться в омерзении. Король подземелья расположился в седле, как в кресле. Одну ногу закинул на переднюю луку седла и с любопытством всматривается в бойню. Два копья ударили в грудь, Ролан разрубил их вместе со щитами и теми, кто их держит. По обе стороны от него латники навалились, подгребая копья и сковывая щитоносцев. По их спинам на эльфов понеслись обезумевшие от ярости люди. «Пожалуй, я ошибся», — вздохнул Онт. «Поразительная ярость». «Ты говорил, что стоит им покинуть город, как его возьмут твои воины», — прорычал Алаин. «Всему свое время», — сказал их мощь, повернулся к сообщнику. «Надеюсь, подарок при вас». Жизель остановилась смахнуть кровь с лица, огляделась. Строй легиона сломлен окончательно. Первые 10 рядов разбиты на мелкие группы, а оставшиеся не успевают установить порядок под напором бывших степняков. Конные лучники мчатся вдоль легиона, засыпая центр градом стрел. Жизель протерла глаза. К центру войска, где обязан быть Алаин, прорывается стальной вихрь, так ей показалось. Меч в руках Ролана смазывается в зыбкую дымку, а все, что встало на пути, распадается на брыжущие кровью части. Ролан ощутил, что теряет реальность. Все вокруг стало зыбким, будто во сне. Тело распирает бурлящая ярость. Есть только кровь, брыжущая в лицо, и сладкое чувство стали, рассекающей кости. Боли нет, только чувство давления и тепла, струящегося под доспехами. К лицу качнулся боевой молот, перекрывая обзор. Ролан качнулся в сторону, подрубил руки и, продолжая движение, развалил стоящего дальше. Чудовищный удар смял ребра, оторвал от земли и швырнул над головами. Земля и небо несколько раз поменялись местами. Удар обо что-то мягкое, Ролан покатился по залитой кровью земле. Вскочил на ноги и увидел несущееся на него через людей и эльфов чудовище. Огромное, с длинными узловатыми руками. Морда вытянута, как у крокодила, и полна кривых клыков. Он засмеялся, указывая пальцем в гущу боя. «Смотрите, уважаемый Алаин, вот сюрпризы!» Владетель стиснул повод, наблюдая, как чудовище атакует Ролана де Креспо, сцепив кулаки в молот. В гуще боя мелькают твари поменьше, занятые потрошением людей. На глазах Алаина одна запрыгнула на бородатого здоровяка и откусила тому голову, заглотив ее, как леденец. Он-то повернулся к нему, воздел бокал и провозгласил с широкой улыбкой. «За успешный бой!» Глава 55. Когтистая лапа смяла Ролана и швырнула через сражающихся, разбрасывая воинов с обеих сторон. Внутри что-то лопнуло, и рот наполнился горячим. В глазах помутнело, а мир расслоился надвое. На него с ревом бросился двор с двуручным топором. Ролан инстинктивно закрылся мечом, слишком поздно осознав, что блокирует двоящуюся картинку. Топор грохнул, и подставленный клинок безвредно соскользнул в землю, а голова карлика отлетела в гущу сражения. Парня ухватили за плечи, рывком поставили на ноги. Перед глазами мелькнуло знакомое лицо, прикрытое растрепанными пшеничными волосами. Кто-то заорал на ухо. Ролан рефлекторно обернулся и увидел мчащееся чудовище. Тварь походя раскидывает людей и нелюдей размашистыми ударами. Горящие алым глаза сошлись на Ролане. Лапа взмыла в воздух и, закрывая солнце, обрушилась на голову. Перелетела через Ролана, отсеченная в локте. Сверху выплеснулся поток смердящей крови. Обдал парня. Ролан прыгнул вперед, подрубил колено чудовища. Отскочил, спасаясь от юркой твари, вывернувшейся из гущи сражения. Полная клыков пасть щелкнула в двух пальцах от горла. Замахнулся на нее. Могучий удар сокрушил ребра, подкинул в воздух. Ролан завопил, но вместо крика из горла хлынула кровь. Чудовище схватило в полете оставшейся рукой, сдавило до хруста и потянуло к распахнутой пасти. Меж клыков застряли клочья ткани и волосы, в лицо дохнуло гнилостным смрадом. Ролан разглядел сизые миндалины и увеличенный язычок, больше похожий на грушу. Рывком высвободил руку и, опережая тварь, сунул в пасть. Ухватил язычок, рванул на себя. По ушам хлестанул булькающий виск. Хватка разжалась, и Ролан грохнулся на землю. Чудовище завалилось на спину, накрыв морду ладонью и дергая ногами. Мелкая тварь метнулась меж тел погибших воинов, распахнула пасть, метя в горло. Ролан поймал за лапу, развернулся и со всего маху хряснул по торчащему из травы камню. Почти застонал от удовольствия, расслышав в гомоне сражения сладкий хруст крошащихся костей. Попятился, сплевывая кровь и запинаясь о мертвецов. В стороне от него двое степняков и трое эльфов скрутили дергающееся чудовище, пробили грудь копьями и принялись кромсать мечами. Со спины на них набросился комок верещащей плоти, повалил одного эльфа и вгрызся в глотку. За спиной гулко зарычало, Ролан развернулся на пятках и в ужасе отпрянул. Огромное чудовище тяжело поднимается, уперевшись обрубком в землю. Из пасти хлещет кровь, и во взгляде плещется чистейшая, концентрированная ненависть. Алаин выпрямился в седле, рывком развернулся к Кондо и прорычал, указывая на поле боя. «Эти твари нападают на моих солдат!» «Сожалею, накладка вышла», — развел руками дворф. Полуденное солнце сверкает, отражаясь на алмазной крошке в татуировке короны. Голова подземного короля будто объята белым огнем. Онт пригубил вино, наблюдая, как очередной монстр вцепился в легионера, как бешеный пес. Едва сдержал улыбку. «Смотрите шире, дорогой владетель», — продолжил Онт. «Людей гибнет в разы больше. Клянусь, сегодня город будет наш. Ох, это случаем не так называемый Каган, вон там. Похоже, дела его плохи». Ролан отскочил от обрушившегося кулака, но ноги подломились, и он упал спиной на тело легионера. Монстр рыча надвигается, не обращая внимания на удары копий, вскинул кулак. Парень выругался и рывком швырнул меч. Клинок свистнул мимо опускающейся руки, ударил в глазницу и вошел по гарду. Голова откинулась назад, будто дернули за волосы. Чудовище грохнулось на землю, подмяв пробегающего мимо дворфа. Кулак ударил рядом с Роланом с такой силой, что земля подпрыгнула. «Ох, неожиданно!» — пробормотал Онт, вновь повернулся к Лаину, бледному как снег. «Впрочем, вы же сами хотели его убить!» Владетель вгляделся поверх строя уцелевшей части легиона на месиво тел, нашел взглядом огромного монстра, лежащего на земле грудой мяса, и парня, уперевшегося ногой в череп твари и тянущего меч. «Боюсь, не в моем возрасте тягаться хоть с кем-то на мечах», — буркнул Лаин. «О, вы недооцениваете себя», — с улыбкой сказал Онт. «Тем более у вас еще мой подарок. Уверяю, с ним вы смогли бы один против отряда бессмертных выстоять». Алаин нащупал пузырек во внутреннем кармане, извлек двумя пальцами и поднял к глазам. Потревоженный порошок закручивается за стеклом розовой бурей. «Ах, как же это прекрасно!» — провозгласил Онт, вскидывая руки. «Вы чувствуете этот аромат? Сладкий запах триумфа». Алаин втянул воздух носом. Пахнет кровью, ужасом, потрохами и всем тем, что исторгает из себя только что умерший. Перехватил пузырек, большой палец сковырнул восковую пробку. Та упала, ударилась о седло и скрылась в траве. Эльф повернулся к дворфу. «Такая великая сила? Больше, чем можно себе представить. Любопытно». Алаин набрал полную грудь воздуха, не спуская взгляда с заветного порошка. Медленно выдохнул и... Схватил он до за затылок, вбил пузырек в распахнутый рот. Ударил под челюсть открытой ладонью, вынуждая захлопнуть и запрокинуть голову. «Спасибо, я обойдусь». Над полем боя разнесся пронзительный звук боевого рога. Роланд с натугой вырвал меч из черепа монстра, развернулся. Уцелевшие эльфы отступают, сомкнув щиты и оттаскивая раненых. Люди смотрят на них в нерешительности. В стороне вяло затухает бой. Дворфы растерянно озираются и пятятся следом за отходящими легионерами. Строй эльфов разомкнулся, к людям на вороном жеребце выехал высокий эльф в золоченой керасе. Оглядел Ролана с высоты седла. Ветер раздувает седые волосы, треплет плащ. Лицо эльфа показалось смутно знакомым. Роланд сощурился и сказал: «Алаин?» «Роланд де Креспо?» С кивком ответил владетель, медленно поднял руку и махнул кистью. Двое легионеров вывели белоснежного коня, на спине которого лежит их мощь, король Леонт. Глаза дворфа закатились и смотрят на мир красными от лопнувших вен белками. Изо рта на шею животного капает розовая пена. «Умер», — сказал Алаин бесцветным голосом, — «а ведь обещал мне несравненную силу». Иронично. «Впрочем, бой вышел из-под контроля. А ведь я просто хотел мести. Предлагаю сделку». «Это какую?» — прохрипел Ролан. «Поединок», — ответил Алаин, возвышая голос, что стал похож на рев боевого рога. «Если выиграю я, люди покидают пределы северной провинции. А если я?» «Можешь забрать мою голову, но отпусти моих солдат. Они лишь выполняли приказ». Вода в бассейне черна, на поверхности играют жирные блики от магических кристаллов. Айла села на корточке у края, вгляделась в скованную фигуру на другом конце бассейна. Та подняла голову, стала видна рана на горле, сверкнули золотые глаза, и в голове женщины зазвучал умирающий шепот. «Освободи меня!» «Ам!» — ответила тень, в притворной задумчивости, постукивая пальцем по подбородку. «А что мне за это будет?» «Все, что пожелаешь, даже больше. Слово Бога!» «Правда?» Великая тень поднялась и неспешно пошла вдоль воды. Звуки шагов звонко разносятся над бассейном, отражаются от стены потолка. Встала над пленником, опустилась на колено и провела ладонью по щеке и шее. «Что-то ты не похож на Бога!» «Временные трудности. Освободи меня и...» Теневой стилет погрузился в рану на горле. Бог дернулся в цепях, забился, стараясь вывернуть шею. Айла надавила сильнее, закусила губу. Клинок продвигается тяжело, будто сквозь дерево. Наконец под острием что-то натянулось и лопнуло с призрачным звоном. Божество всхлипнуло и обвисло в цепях. Тело начало усыхать, теряя антропоморфные очертания, словно жидкая глина. Айла похлопала по уминающейся макушке и пробормотала: «Мне всегда было интересно, смогу ли я убить Бога. Думаю, вот это вот считается. Можно сказать, ты дал мне то, что я хочу. А теперь ты ведь не против, если я заберу цепи, что способны удержать божество. Они мне пригодятся». Глава 56. Он соскользнул со спины коня и рухнул на землю лицом вверх. В остекленевших глазах отражаются вороны, кружащие над полем боя. Роланд склонил голову к плечу, не отрывая взгляда от эльфа. Предложение решить все поединком заманчиво. Легион понес потери, но и люди обескровлены. Армия может отступить за стены, но у эльфов остались монструозные осадные орудия. Даже если люди победят, это обескроет молодое королевство, что, в общем-то, равносильно проигрышу и бегству в степь. «А зачем мне отпускать их?» — спросил Ролан, обводя мечом строй легионеров. «Столько людей погибло, а твои союзники резали женщин и детей в стенах города. Моя страна в руинах». «Их смерть не исправит этого», — глухо ответил Лаин. «Они лишь следовали приказу, моему приказу». «Смерть нет», — сказал Ролан, выдавливая улыбку разбитыми губами. «А вот жизнь. Трудом искупить содеянное. По мне, вполне справедливо». «Да и если ты победишь, то ты можешь просто уйти. Это земля людей по праву». Губы владетеля сжались, в блеклых глазах мелькнул гнев. Медленно перекинул ногу через седло, сапоги ударили в землю у головы мертвого короля. Эльф медленно выпрямился, меч с характерным звуком покинул ножны. Солнце отразилось на голубой стали. «Справедливо», — нехотя прорычал Лаин. «В конце концов, я пришел только за твоей головой. Спасибо за возможность». Войско расступилось, образуя неровный круг. Роланд стоит, опустив меч, и с трудом держится на ногах. Голова гудит от пропущенных ударов, сердце, кажется, застряло меж ребер. Кажется, будто все органы не на своих местах, а вместо слюны рот заполнен кровью. Зрение по краю обволакивает алый туман. Алаин бледен, но взгляд холоден, жилы на лице натянуты и проступают под ветхой кожей. Медленно поднял клинок и встал в стойку. Острие нацелилось в грудь человека. Меч у него чуть изогнут, а вместо гарды золотое кольцо, утопленное в рукоять. Выглядит куда более легким, чем клинок Ролана. Парень сделал шаг, сцепил зубы от вспышки боли под ребрами. Начал замах, стремясь закончить бой одним ударом. Эльф нырнул вперед, будто мечи скованы невидимой цепью. Острие полоснуло воздух в волоске от лица. Роланд шатнулся, закрывшись плоскостью клинка, вскинув рукоять ко лбу. Правая ладонь плашмя легла на навершие рукояти. Эльф плавно отступил, опустил меч в землю и расправил плечи. Левую ногу по дуге отвел за спину, согнул колено. «Однако», — пробормотал Ролан. Быстрый поворот корпуса, движение ладони для ускорения, широкий клинок сорвался с места по короткой дуге. Смазался в дымчатую полосу, со свистом рассекая воздух. Алаин качнулся назад, а меч взвился к беззащитным запястьям. Ролан согнул локти, клинок ударил в гарду. Откинул и рубанул наискось, с оттягом и поворотом корпуса. Эльф изогнулся и вытянулся вперед, вскидывая локоть. Удар пришелся в лоб. Голову парня отбросило назад, но эльф отпрыгнул, шипя от боли. Глаза выпучились, а правая рука повисла вдоль тела плетью. Подставил лоб, прорычал Алаин, пятясь и держа меч левой рукой. Ролан плавно выпрямился, мотнул головой, потирая лоб, криво улыбнулся. По губам потекла кровь, а левый глаз покраснел от лопнувших вен. «Лоб — самая крепкая часть тела, куда крепче старческого локтя», — сказал парень, разводя руками. «Уж прости, в нынешнем состоянии мне за тобой не угнаться. Пришлось слегка схитрить, ведь проигрывать я не собираюсь». «Ты убил моего сына». «Что? Я его даже не видел». «Мой мальчик, он шел сюда с предложением мира», — простонал Алаин. Хотел уладить дела с дворфами, уговаривал мастеровых вернуться и протянуть руку помощи, а его убили. «Я здесь ни при чем», — выпалил Ролан, прижал ладонь к груди. «Ах, я тебе верю», — проскрипел Лаин, становясь стойку. «Но его убили, чтобы он не мешал тебе». Меч поднялся над головой, дрожа от напряжения, готовый обрушиться в чудовищном рубящем ударе. Брови Ролана взлетели на середину лба, рот глуповато приоткрылся. Эльф звонко рассмеялся, губы разошлись в едкой улыбке. «Ведь любое соревнование должно закончиться так, как того желает корона. Ну давай, ничтожество, убей меня». «Это ложь», — прорычал Ролан, бездумно шагая на врага. Улыбка Лаина расширилась, в оскал он шагнул навстречу, приседая и вкладывая в удар весь вес и силу. Изогнутый клинок взрезал воздух, на миг исчезнув из реального мира, опустился на голову человека. Лязгнуло. Широкий меч встретил у черепа, голубая сталь треснула и переломилась. Лезвие полоснуло по голове, рассекло кожу и улетело за спину. Меч Ролана продолжил движение и рассек тонкую старческую шею. Алаин рухнул на землю рядом с Ондом, а голова покатилась по истоптанной траве. Ролан покачнулся, зажал рану ладонью. Меж пальцев щедро бежит кровь, заливает лицо и стекает на грудь, оставаясь на изорванных доспехах жутковатым узором. Взгляд опустился на мертвецов. Красная лужа затекла под дворфа, и тот шелохнулся, захрипел, вытягивая руки к небу. Ролан навис над ним, и в глазах правителя агония сменилась ужасом. «Живой!» — пробормотал Ролан. «Удивительно!» Он замычал, выплевывая клочья пены. Тело напряглось, а на лбу запульсировали жилы. Каган направил на него меч, покачал головой и сказал тихо, так, чтобы слышал только правитель подземного королевства. «Сколько арбалетных болтов, что вырезали из меня, я тебе прислал? Кажется, 6. Твоими стараниями, по твоей воле, мне досталось куда больше. Но переживешь ли ты хотя бы 6 ударов?» Кэрри сбросилась на Ролана, сдавила в объятиях. Парень сипло засмеялся, потрепал девочку по волосам. Жизель оттянула дочь от ложа, положила руки на плечи и прижала к себе. Комнату обдувает теплый ветер из распахнутого окна, но даже он бессилен перед едкими запахами лекарств. Молодой король обмотан бинтами, как вактийская мумия. В стороне от ложа лучшие медики готовят новые мази и настои. Жизель щеголяет повязками и заштопанным шрамом через щеку. Волосы обрезаны в знак великого траура. За прошедшую ночь она постарела на десяток лет, и под глазами наметились острые морщинки. У Кэрис глаза красные от слез, а на щеках пламенеют глубокие царапины, подернутые свежей коростой. «Мне жаль», — пробормотал Ролан. «Галахад погиб. Достойно». «Тут не о чем жалеть», — вздохнула Жизель, опуская взгляд. «Отец, он давно требовал, чтобы его вывезли в степи и оставили умирать. Так что он ушел лучшим способом. Думаю, он был счастлив». «Как дела там?» «Наши войска и подчиненный легион вошли в горное королевство через врата», — сказала Жизель, натянуто улыбаясь. «Удивительно, но, кажется, их забыли запереть. В городе резня, но нам удалось ее локализовать и прекратить. Увы, погибло много знатных дворфов, но часть их состояния перед смертью они пожертвовали в пользу королевства. Нашего, конечно. Мирный договор подписан, и новый правитель, Улан, сын Ольдра, заверяет на крови, что теперь они верные союзники людей». «Хорошо. Мама?» «Да, милая. А можно мне поговорить с братом?» «Можно. Наедине». Воительница внимательно посмотрела в задранное лицо дочери, кивнула, окрикнула медиков и указала на выход. Когда дверь за ними закрылась, Кэрис нервно сглотнула, спросила осторожно. «Скажи, а к тебе приходил папа?» Ролан поперхнулся, открыл было рот ответить, но... Перед внутренним взором мелькнул образ голубоглазого воина, что защитил его в пылу боя. «Приходил, но он быстро ушел. А мне он куклу сделал». Кэрис с горостью показала искусно вырезанную деревянную игрушку. «Ого, и не знал, что он в этом мастер», — пробормотал Ролан, глядя в деревянное лицо отца. Сестра огляделась, проверяя, все ли ушли, наклонилась к брату и громко шепнула. «А еще он сказал мне быть готовой». «К чему?» — насторожился Ролан, приподнялся, игнорируя вспышку боли. Девочка пожала плечами и добавила. «Не знаю, но тон у него был испуганный». Эпилог. Ночь темная, полна звуков, пробивающихся через толстые стены и двери. В коридоре шагает стража, во дворе гремит посуда и звучат грустные песни. Поминки по степняцкому обычаю затягиваются до предела. Ноздри Ролана раздулись, затрепетали, и глаза распахнулись во всю ширь. Со стоном сел на кровать, и ребра протестующе заныли. Мягкие ладони легли на плечи, прошлись по шее и остановились на щеках. Луиджина приподняла лицо парня и взглянула в голубые глаза. В темноте ее багряные волосы кажутся черными, но золотые глаза будто источают собственный свет. «Давно не виделись», — сказал Ролан, выдавливая улыбку. «Целую жизнь», — улыбкой ответила эльфийка. Опустилась рядом, обняла и положила голову на плечо. «Осторожно, чтобы не сделать больно». Ролан приобнял за талию, замер, наслаждаясь моментом. «Ты приехала с легионом?» «Нет, меня перенесла тень». «Вот как. Получается, конкурс закончился? Кто победил?» Императрица тихо засмеялась, покачала головой. «Увы, участников оказалось недостаточно». Ролан долго молчал, глядя в темноту. Наконец повернулся к любимой. «Значит, Лаин не врал? Ты убила всех, кто мог помешать мне?» «И да, и нет». «Поясни». «Я убила их, но не из-за тебя». «Значит, это из-за тебя мое королевство и Дани захлебнулось кровью. Погибли тысячи невинных». «По моей вине погибло куда больше», — вздохнула девушка и добавила горько. «И погибнет еще больше». Ролан смотрелся в лучистые глаза. «Ты чудовище», — тяжело сказал парень. Луиджина вздрогнула, сжалась внутренне и, дрожа, закусила губу. Уголки глаз влажно заблестели в тусклом свете, пробивающемся через штору. Ролан развернул ее к себе, наклонился, касаясь лбом лба. «Чудовище», — повторил он, — «но ты мое чудовище». И, теряя сознание от боли, поцеловала в губы. Луиджина ответила на поцелуй, задрожала всем телом и заревела.